Приехав в Рим, Гай сразу направился в дом деда. На входной двери висела большая ветка кипариса, уведомлявшая прохожих о пришедшей в дом знаменитого ритора Атилия Приска смерти. Внутри сильно пахло благовониями. Умершего уже обмыли теплой водой и натерли душистыми маслами. Из комнаты, где он лежал, доносилось печальное пение. Антония сидела на стуле в атриуме, куда вскоре должны были перенести покойника. Мягкая коричневая накидка стекала с ее головы на плечи и опускалась на лицо, почти скрывая глаза. Рабы молча завешивали двери и окна тяжелой тканью цвета темной морской волны. Увидев Гая, Антония поднялась ему навстречу. «Рада видеть тебя, сын!» «Извини, я не успел одеться подобающим образом», — Гай почтительно опустил голову, — «я хотел сразу прийти к тебе». «Тело выставят в атриуме к вечеру. Никого из посторонних до тех пор не будет здесь. Ты успеешь надеть траурный плащ». «Я очень редко вижу тебя, Гай». Антония с нежностью провела ладонью по щеке сына. «Ты сторонишься меня. Не отвечай. Я знаю сама». Юноша вздрогнул. В голосе матери он услышал столько горечи, что ему стало стыдно за себя. Он обнял мать и опустил голову ей на плечо. «Прости, мама». «Молчи, Гай. Я все понимаю. Тебе не нравится мой образ жизни. Мне легко понять это. Я не вправе требовать от тебя ничего. Ты стал взрослым, почти самостоятельным. Вскоре тебе предстоит уйти на военную службу, чтобы выполнить гражданский долг перед Римом, и тогда я вовсе не буду видеть тебя. Молчи, не говори ничего. Я лишь хочу, чтобы ты помнил, что я твоя мать. Я не так добродетельна, как бы мне самой хотелось того. Но от этого я не перестаю быть твоей матерью. Помни об этом». «Я помню. Я не забываю этого никогда. И поверь мне, я люблю тебя». Юноша поцеловал ее в обе щеки. «Теперь я поеду в наш дом, чтобы умыться с дороги и облачиться подобающим образом». Вечером тело Атилия Приска, укутанное в пурпурную тогу, было помещено на высокое ложе, покрытое роскошной материей. Ноги покойника были обращены к двери. Лицо умершего было покрыто густой белой пудрой. То и дело в дом входили люди, желавшие бросить прощальный взгляд на Атилия и выразить соболезнования его родственникам. «Я уже распорядилась сделать восковое изваяние отца», — сказала негромко Антония Гаю. «Самообладание не покидает тебя даже в минуты скорби», — отозвался Гай. «Ты не забываешь о делах». «Стоя возле мертвеца, мы должны думать прежде о его нуждах». «Сегодня на виллу приехал по моему приглашению Теций», — проговорил Гай. «Мы тоже говорили о смерти. В последние дни я все время говорю о смерти. Скажи, ты веришь в бессмертие души?» Антония посмотрела в глаза сыну и ничего не ответила. «Бессмертие души», — подумала она. «Как было бы хорошо, если бы оно касалось меня, но не имело никакого отношения к некоторым другим, например, к тем, кому я дала испить яду». «Я пройду в дом», — сказала Антония после долгой паузы и погладила сына по щеке. В течение 7 дней тело умершего находилось в атриуме под охраной раба. На заре 8-го дня из дома вышел глашатай и закричал: «Скончался благородный Атилий Приск! Если кто хочет быть на его похоронах, то уже пора!» Быстро шагая по улицам, он сообщал: «Умер Атилий Приск! В память о нем завтра будут устроены игры. Кто хочет, приходите в старый цирк Фламиния. В течение нескольких часов атриум, где лежал покойник, наполнился народом. Коричневые, синие, зеленые одежды темных тонов смешались в единую массу и колыхались, как поверхность мутного озера. Плакальщицы из храма Лабетины завывали нараспев погребальные стихи под звуки флейт и лиры. Едва смолкли плакальщицы, кто-то дал команду зажечь факелы, несмотря на то, что давно наступил день. Загудел огонь. Собравшиеся молча вышли на улицу, где уже выстроились музыканты с длинными прямыми трубами и стали ждать выноса тела. Как только в дверях показались возглавлявшие процессию фигуры в синих одеждах, державшие на плечах носилки с покойником, музыканты дунули в трубы. Улица заполнилась печальными звуками, музыканты заняли свое место позади синих фигур. За ними двинулись приплясывающие и поющие сатиры. Из окон домов выглядывали любопытные, некоторые улыбались, разглядывая процессию, некоторые бросали на проходивших мимо людей мелкие кусочки кипариса. Вскоре перед их взором предстали вольноотпущенники Аттилия Приска с так называемыми «колпаками свободы на головах», с бубенцами в руках. Сразу за вольноотпущенниками шли мимы в восковых масках предков Аттилия Приска, а начальник мимов изображал самого Аттилия, подражая его движениям и походке. За многочисленными мимами шагали родственники и толпа рабов. Женщины плакали, некоторые рвали на себе волосы. Процессия спустилась на форум, как огромная змея, и темной массой потекла по узким проходам между храмами, колоннами и многочисленными бронзовыми и мраморными статуями, и, наконец, плотно сгустилась толпой вокруг погребальных носилок, поставленных на трибуне близ храма Весты. Черные нити копоти тянулись от факелов к белому утреннему небу. Рабы быстро установили над носилками восковую фигуру Аттилия Приска. Лицо изваяния было покрыто белой пудрой, фигура укутана в красную тогу, голова украшена посеребренным венком из дубовых листьев. Это создавало полную иллюзию того, что над носилками стоял настоящий Приск. Возвышавшаяся справа арка Августа придавала восковой скульптуре особую выразительность. Один за другим выходили ораторы и произносили похвальные слова умершему. После каждой речи певцы исполняли под аккомпанемент флейт печальные гимны. К звукам этих песен примешивались голоса продавцов фруктов, которые ежедневно устраивались на тянувшейся от форума к Велийскому холму улице. Торговцев было еще мало, но те из них, что успели занять свои места, уже зазывали редких прохожих настойчивыми криками. Изредка из-за угла, где находились ряды ростовщиков и менял, слышался грохот запоров. Заправилы денежных дел готовились к работе, открывали свои лавки. Снова взвыли трубы, и похоронная процессия потянулась с форума к Аппиевой дороге, вдоль которой возвышались мраморные гробницы самых причудливых форм. Там для погребального костра уже были сложены дрова в виде квадратного жертвенника. Со всех сторон с этого дровяного сооружения свисали гирлянды цветов и кипарисовых ветвей, а вокруг стояла ограда из связок кипарисовых ветвей. Антония приблизилась к мертвому телу, и осторожно втиснула в окаменевший рот монету для уплаты перевозчику в ином мире и поцеловала его в губы, затем взмахнула рукой, показывая, что носилки можно ставить поверх дров. Рабы аккуратно водрузили покойника на самый верх, поднявшись по приставленным лесенкам, и спустились обратно. Под звуки труб полыхнул огонь. Послышался плач собравшихся, кто-то закричал: «Прощай, Атилий! Все мы последуем за тобой в том порядке, который нам уготовят небожители». Служители Лебетины подвели к костру двух испуганных лошадей, любимых лошадей покойного Атилия Приска, и умелыми ударами перерезали им горло. Несчастные животные захрипели, обливаясь кровью, и упали, бешено дрыгая ногами. Их огромные черные глаза, полные слез, взирали на столпившихся людей, словно вопрошая о происходившем, но вопрос вскоре исчез, глаза закрылись, а слезы остались на застывшей морде. Вслед за этим лебетинарии отрубили поочередно головы птицам, принесенным в клетках из дома покойного, соловьям, попугаям, дроздам. Присутствовавшие на похоронах внимательно следили за действиями жрецов. После того, как жертвенные животные были брошены в костер, лебетинарии вылили на землю два сосуда вина и два кубка молока. Раскалившаяся от огня земля зашипела, принимая дары. Гай вышел вперед и бросил в огонь флакон с духами и специально испеченную по случаю похорон булку в форме капитолийской волчицы. Этим он дал знак собравшимся, и родственники обошли костер по кругу, бросая в гудящее пламя разного рода прощальные подарки — венки, ладан, миру, масло, хлеб. Черные клубы дыма буйно летели вверх. «Я не буду ждать», — сказала Антония, повернувшись к стоявшему за ее спиной сыну, «пока все здесь прогорит. За пеплом я пришлю рабов. Если хочешь, то можешь поехать со мной». «А поминальный обед?» «Всем объявлено, они сами придут». Она вышла на дорогу, и Гай увидел, что Антонию ждали рабы с паланкином. Должно быть, мать перед выходом из дома распорядилась о носилках для обратной дороги. «Я вернусь домой со всеми». Гай поцеловал мать в лоб и помог ей устроиться на подушках. «Похоже, ты не опечален смертью деда?» — спросила Антония. «Мне кажется, ты никогда не питал к нему теплых чувств». «Нет, я совершенно спокоен. Хвала Юпитеру, смерть перестала пугать меня». «У тебя сейчас лицо взрослого мужчины». «Мне 17 лет, мама. Пришло время прекратить видеть во мне маленького мальчика», — сказал юноша строго. «Иногда время начинает лететь так стремительно, что я не успеваю заметить многих перемен», — проговорила Антония и погладила руку сына. «Мне кажется, что я по-прежнему молода, а ты все еще продолжаешь быть малышом. Увы». «Ты и вправду выглядишь очень молодо, мама, и очень привлекательно», — улыбнулся Гай. «Ты лишь хочешь успокоить меня». «Я искренен. Приятно услышать, что ты выглядишь прелестно и молодо, стоя близ погребального костра, который напоминает о быстротечности всего сущего», — задумчиво произнесла Антония. «На похоронах посторонних я никогда не испытывала ни печали, ни тревоги. Но сейчас на костре сгорает мой отец, и я чувствую, что он уносит с собой значительную часть моей жизни». «Ты боишься?» «Нет. Но смерть показывает нам, что произошло нечто бесповоротное». «Ты придумал, какую эпитафию мы велим выбить на его могиле?» «Да». «Атилий Приск, человек почтенный, без малейшего пятна, прожил 70 лет, 2 месяца и 10 дней». «Хорошие слова». Антония улыбнулась и задернула занавеску. Гай хлопнул в ладоши, и рабы ловко подняли паланкин на плечи.